«Дьявольски дорого, Адель. Что же делать, на том и Рюлинские? Буластиха или Перхунова устроят дешевле, подите к ним, а то Юдифь». «Все это, Адель, я знаю. Да что пустяки болтать? Не тот шик. А если шик нужен, не скупитесь». «Да, не скупитесь. У меня миллионов нет. Будут. Вашими бы устами мед пить. И что так дорого? Ну за что?» Только что посидят за столом в самом избранном обществе, скушают отличный ужин, проведут весело время. В 1902 году московский обер-полицеймейстер обратил внимание на странный новый класс женщин, приличных по имени, званию, состоянию, живущих на хороших квартирах одиноко или полуодиноко и почему-то выставляющих на доске подъезда вымышленную фамилию, не ту, что значится в паспорте и домовой книге. По расследованию причин, вызвавших в свое время приказ, тоже усердно цитированный газетами, оказалось, что ложные имена псевдонимных дам хорошо известны в мирке шикарных сводниц, ходебщиц и богатых прожигателей жизни. Дамы откровенно признавались, что источником средств к жизни являются для них ужины в веселых мужских компаниях, которым приглашают их через разных посредников и посредниц, московские кутилы и в особенности наезжие бразильянцы. Дельцы и жуиры из провинции. Это уже содержанки богачей, но нет улик и состава преступления, чтобы причислить ужинающих дам к проституции. На первом показном плане здесь веселое времяпровождение, а торговля полом так ловко тушуется за флиртом и ухарским житьем, что многие профессиональные любительницы поужинать совершенно искренне считают себя женщинами хоть шальными, безумными, порочными, но отнюдь еще не падшими и продажными». В Петербурге класс этот особенно быстро и широко развился в последние годы, когда роскошь мод, прогрессируя с каждой зимой, переделала множество слабых семей в семьи втроем, составляющиеся из жены мужа и богатого содержателя или богатых содержателей, платящих счета за туалеты. В числе известных любительниц поужинать много наезжих провинциалок, причем юг оказывается наиусерднейшим поставщиком. «А вам бы еще чего?» – засмеялась Адель. «Ишь, баловник, а сидеть с вами кутилами безобразными разве не труд? Из вашего брата теперь озорники пошли хуже, чем из купцов. Вон Бажоев, черт старый, третьего дни Жозе на платье бутылку Шамбертена опрокинул. Платье 300 рублей стоило, а его бросить надо. Хуже этих бургундских вин нет, ни за что пятно не отойдет. А получил это я те же 150. «Не врите, Адель, уж, наверное, Бажоев заплатил». «Да, он-то заплатил, потому что он ужасно какой благородный, а другой не заплатит, и ничего с него не возьмешь, нас обидеть легко, мы ни хористки, ни кокотки, скандала поднять не смеем, должны репутации дорожить», — Крикель считал. «Следовательно, вы, Эвелина, Жозе, по 150, да Люлю 300, 750, уф, даже в жар бросает. Может быть, Люську к концу ужина привести?» — Крикель оживился. «Эту горничную-то, которая русскую пляшет и песни поет, привези, непременно привези. Пинамидзе от нее без ума. 250 рублей», — сказала Адель. Крикель аж крякнул. «Это почему же? Для круглости счета, чтобы уж ровно 1000. Но за что? За оригинальность? Вы цените эту особу выше себя самой? Нашей сестры в Питере много, а Люська в своем роде единственный экземпляр». «Полно, пожалуйста, кого вы морочите? На Никольском рынке, вот где прислугу нанимают, этих ваших Люсик прямо из деревни сколько угодно». «Вот и поищите себе Люську на Никольском рынке», – спокойно сказала Адель, – «а наша пусть останется при нас». «Тьфу, ну только ради Панамидзе, человек-то больно нужный». «Не скаредничайте, не жалейте», – ласково говорила Адель, – «ведь уж недаром вы затеяли этот ужин». «Истратите 2-3 тысячи, а делишек обделаете на 100, так не грех зато побаловать и нас, бедненьких. Скидки не будет. Они не постоянная цена без запроса, с какой стати? У нас клиентуры хоть отбавляй, и то придется обидеть кого-нибудь для вас, ей-богу, все вечера расписаны на 2 недели вперед. Министр вы, Адель». «Да уж министр ли, нет ли, а денежки пожалуйте. Но я буду надеяться, все будет аккуратно и благородно». «Так что благодарить приедете и браслет мне от Фаберже привезете. И уж без всяких гримас, обид, жеманств и фокусов. Говорю, браслет привезете». Крикель уехал. Проводив его, Адель заметила за дверью растерянную, встревоженную, недоумевающую Машу. «Ага, ты слышала, — хмурясь сказала она. — В последнее время все молодые женщины в Рюлинском доме сошлись на «ты». Ну что же, очень жаль. То есть, правду-то говоря, вовсе не жаль, а отлично». «Я очень рада, что так вышло, наконец. Мне смертельно надоело кривляться. У Полины Кондратьевны свои расчеты играть с тобой в жмурки да прятки, а, по-моему, напрасно. Давно пора. Карты на стол и в открытую». «За что ты требовала с Крикеля 1000 рублей?» За то, что мы, ты, я, Жозя, Ольга, Люция, сделаем ему честь, поужинаем с ним и с его приятелями. А больше ничего?» Адель сухо улыбнулась. «Во всем видеть дурное, больше, покуда ничего». Она ударила Машу по плечу. «За больше, Люлюшенька, издерем больше». Но Маша серьезно смотрела ей в глаза. «Потом, как же это, нас ужинать зовут, и Люцию с нами, горничную, стало быть, мы на одной с ней доске?» Адель с досадой тряхнула головой. «Ах, какой аристократизм напал внезапный!»